Глава 19. Состоянием жилой части форта Брейн был удовлетворен и, выходя на площадку этажа, столкнулся с Григом. «Пора опускать мост, сэр». «Ты все сделал?» «А что там делать?» Григ развел руками. «У нас для такого случая имеется запас специальных мешков». «Ну, пойдем». «А чё вам идти? Мост вы отсюда включить можете». «А потом, как ты войдешь?» «Да как обычно, по стеночке. Вы меня на верхней палубе ждите. Я туда через полчасика поднимусь». «Ну хорошо, только я пока еще в арсенал наведаюсь», — сказал Брейн, и они с Григом направились к лестнице. Вместе спустились во двор, где на длинной двухколесной тележке уже лежал мешок с останками пропавшего лейтенанта. Григ взялся за ручки тележки, а Брейн включил привод, и мост стал опускаться. Григ выкатил тележку наружу и начал осторожно спускать ее по тропинке, а Брейн снова включил привод, возвращая мост на место. Затем вернулся в арсенал, дверь в который все еще была открыта. Пройдя через демпферную камеру, позволявшую держать хранилище в герметизации, Брейн повернул штурвальную рукоять и услышал небольшой хлопок, когда внешний воздух ворвался во внутреннее, более холодное помещение. Брейн зажег освещение и огляделся. Просторное помещение было заставлено шкафами и стеллажами с вооружением. Несколько десятков штурмовых винтовок, дюжина ручных пулеметов двух систем с обычными коробами и герметичными, применяемыми для сверхскоростных машинок. Они были знакомы Брейну по операции в джунглях на территории метрополии. Брейн начал методично проверять содержимое шкафов. Здесь имелся запас патронов различных калибров и назначений, ручные гранаты нескольких видов, ножи, взрывчатка, детонаторы, средства дымовой маскировки, рации и средства спутниковой связи. А еще целые стеллажи медицинских препаратов длительного хранения в вакуумных упаковках, в том числе дистанционные инъекторы, и огромный запас зарядов к ним. И хотя Брейн ожидал увидеть запасы в немалом количестве, но увиденное его поразило. В этой небольшой крепости можно было прожить не один год, ни в чем не нуждаясь. Следовало еще заглянуть на продовольственные и вещевые склады, но, судя по увиденному, там тоже должно было храниться изрядное количество запасов. Глянув на часы, Брейн отметил, что находится в арсенале более 20 минут, и поспешил наружу, чтобы подняться на верхний ярус и увидеть, как туда заберется Григ. Сообщение о том, что имелся альтернативный путь в 32-й, заинтриговало и вызвало озабоченность, ведь если им пользовался Григ, то это мог сделать и кто-то другой. Поднявшись на самый верх, Брейн оценил красоту открывающейся панорамы. Перед ним была вся долина и горы позади нее. По высоте с верхней палубой форта соперничала только гора километрах в 3 чуть правее долины. Помимо бетонных барьеров с удобными выемками для установки оружия, здесь имелось что-то укрытое пластиковым чехлом и спрятанное под козырьком турель с 2 автоматическими пушками. Над пушками располагалась система распознавания с полудюжиной объективов, которая должна была в автоматическом режиме контролировать появление нарушителей и, при необходимости, открывать по ним огонь. Поначалу Брейну казалось, что охранная система отключена, но, сделав по площадке несколько шагов, он увидел, что многоглазое устройство развернуло в его сторону и на мгновение ощутил в животе холод, когда понял, что охранный комплекс стоит на боевом взводе. Шевельнулась пушечная турель. Зыркнула пушками в одну, потом в другую сторону. Система не посчитала Брейна чужаком. Однако от намерения пройтись до ограждения площадки он пока отказался. Так и простоял на месте еще несколько минут, пока не послышалось пыхтение и прямо перед прицельной линией пушек не появилось лицо Грига. Он закинул ногу на ограждение и оказался на площадке. «О, сэр, вы уже здесь?» «Здесь», – отозвался Брейн, напряженно следя за тем, как активно сопровождает турель движение Грига. «Но я готов показать вам здешнее хозяйство». «Послушай-ка, а это пушка». «Пушка?» Грик взглянул на турель, которая, в свою очередь, таращилась на него зрачками стволов. «Ох, это! Не обращайте внимания, сэр! Вас он уже считает за своего, так как вы поднялись по лестнице». «Она меня запомнила?» «Да, отцифровала и положила в архив. Можете теперь ходить здесь спокойно», – заверил Грик, довольно улыбаясь. «А почему она следит за вами?» – не спешил расслабляться Брейн. «Так это ждет поощрения». «Какого поощрения?» «Ну, это программист Маттиас у нас шутник такой был. Он настраивал все эти механизмы в самом начале». «И в чем шутка?» «Я должен сделать вот так». С этими словами Грик помахал наведенным на него пушком, словно приветствуя старого знакомого, после чего турель поднялась кверху и задрожала, как будто выражая радость. Брейн нервно рассмеялся. Но после этого приветствия пушки перестали ходить за Григом, и Брейн, осмелев, прошел к ограждению, чтобы посмотреть на тот путь, который Грег регулярно преодолевал из-за отсутствия универсального ключа.